стоял за плетеным забором конский дворик. Он съел что-то очень много, и лошадей заменили свиньями. Из двери длинного бревенчатого сарая с продушенными в стенах, подоткнув юбку, Нюта выбрасывала на вилах занавоженную подстилку. В сарае в полутьме, золотистой от лучей солнца, пробивавшегося в загражденные прутьями отдушины, в низких стойлах содержались розовые йоркширы. Как огромные, налитые салом, зыбкие колбасы, лежали они по шести в двух стойлах, уткнув широкие розовые пятаки в подстилку или бока соседей. Сдержанным хрюканьем они ожидали, что вот та, которая по нескольку раз в день одна приходила к ним, даст им сейчас пойло. Неповоротливые и слепые, заплывшими мордами, на которых, казалось, уже не было глаз, они очень зорко следили за всеми ее движениями. Эти колбасы, эти розовые туши, равные в плечах и задах, за всю свою недолгую жизнь видели только светлые куски отдушин, бока и спины и золотистые полосы, протягивавшиеся над ними. Ждали одного только, что вот отодвинется темная стена, и будет новый, большой и светлый кусок, кусок неба, которого они не знали, и придет та, которой они по-своему радовались. Эта звонкая и веселая, которая покрикивала на них, болтала и напевала, шлепала по спине, почесывала за ушами, прыгала и вертелась, плескала пойло и наливала полное корыто. Теперь они с ревом, давя друг друга и огрызаясь, выбрасывая из жирной груди клокочущие хрипение, терлись и бились у пойла. А она садилась на бочок переборки, болтала голой ногой и толкала их в спины. И они отхрюкивались на нее в довольстве и по-другому, чем на своих. Ее хорошо знали они, чутко ловили шаги и шорох за стенкой, звон ведерка и песню, песенку без слов и знакомый призыв «Вики, Вики!». Тогда все разом поворачивали головы, вытягивали свои вдавившиеся в мякоть заплывших щек дырчатые пятаки и сочно вбирали кисловатый знакомый запах месива. И пока ели в храпе и чавканье, она выгребала за навоженную подстилку, толкалась и шлепала по жирному, вздрагивающему заду. Отвислыми, как розовые мешки, брюхами, матки царапали о стенки корыта, выпирая назойливых. Кладенные кабаны с загоревшимся вдруг золотистым взглядом огрызались на все, смутные в своем лениво-тяжком покое. А за темной стеной шла светлая Божья жизнь, незнакомая жизнь, откуда иногда налетала золотенькая пчелка, металась в прокисшей полутьме и опять уносилась со звоном в светлый пролет двери. Корнет пробирался малинником, снимая сквозные на солнце ягоды и вспухивая дроздов. Гудели пчелы кругом, воробьи вспархивали и воровато тонули в кустах. А там что? А, старые конюшни. Хотел повернуть в яблочный сад и услыхал сочный шлепок и визгливый окрик. «Куда? Нескладное! Титьками-то царапаешь? Дура!» Стояло глухое и ровное хрюканье, точно большие пилы ходили по трухлявому дереву. Корнет подошел, заглянул с краю. «Бодни ее, в пузо-то! Так, так!» Перевесившись за переборку и вытянув ногу, Нюта тянула за ухо грузную свинью-матку. Сочно и дружно пилили у корыта, поднимали носы и чавкали, помахивая хвостиками. «Идиллия!» — усмехнулся корнет. Нюта сидела на столбушке переборки, болтала ногой над розоватыми, точно на пробор расчесанными спинами, и мурлыкала песенку. Гулкой тучей носились навозные мухи, пугались и опять липли. В решетчатую отдушину тянулся пыльный солнечный луч, и в нем вспыхивали голубые искры. «Ух!» — Нюта вскрикнула и соскочила со столбушка. Свиньи хрюкнули и шарахнулись, и даже солнечный луч дрогнул,